справку о причастии ему давал тот самый знакомый священник из Гатчины, с которым он играл в шахматы. Без справки в одном из учреждений, где он числился консультантом, не выплачивали жалования. Илья Маркович Белоцерковский стал присяжным поверенным, членом коллегии адвокатов, имел право на ведение как гражданских, так и уголовных дел. И заработки его стали хороши, потому что адвокат он был хороший. Так что все в его жизни удалось, и карьера, и любовь, и семья. Белла хотела яркой жизни. И вместо того, чтобы нянчить ребенка и дальше выполнять заповедь Торы «плодитесь и размножайтесь», она принялась получать от жизни все. Она же не какая-нибудь местечковая клуша. Мужняя жена с выводком детей, а современная женщина с духовными потребностями, думающая девушка, читающая дама. Белла увлекалась всем, чем было возможно увлечься, ни одна модная идея века не прошла мимо нее. У нее были духовные искания, религиозные и мистические настроения, увлечение то декадентами, то символистами. Она была членом самых разных кружков и даже кружка по изучению эротических фантазий в современной литературе. А в применение на практике эротических фантазий вовлекала мужа. Элли относился к мистике насмешливо, к эротическим фантазиям насмешливо-одобрительно, а к Белле в ее шелках, кружевах и перьях, с неувидаемой, будто хранившейся в леднике, любовью. «Где ты был, попугайчик?» — поздно вечером спрашивал жену Белоцерковский. «Ты еще помнишь, что у тебя есть муж?» Белла помнила. Запудренная до смертельной бледности, в бархатном балахоне и повязке, принимала участие в обществе свободной эстетики. Во браслетах и бусах танцевала босиком и ни на секунду не забывала, что она особенная, утонченная. Правда, настоящая, живая Белла все время выплескивалась из модного образа. Ее жизнерадостность, здоровая эротичность и жизненная сила не могли долго находиться под маской унылой изможденности. Белла бывала в «Бродячей собаке», там встречалась художественная элита Петербурга, встречалась с собой, а не с Беллой. Но для нее, жены преуспевающего адвоката, самым заманчивым было небрежно обронить. Была вчера в «Бродячей собаке». Потом Белла чуть было не стала завсегдатаем кабаре, приют комедиантов. Но вовремя поняла, что это не то. Не самое модное, не самое артистическое, не самое богемное. Не то. А Белла хотела от жизни самое-самое. Жизнь индивидуума не должна подчиняться формам общежития. Это мещанская мораль, отвечала Белла и бросалась целоваться, щипать, щекотать мужа. Она вся была праздник. Ее любовь всегда была праздник. Начиная любовную игру, она умела быть такой ребячливой, невинной, что ее последующая страсть изумляла и завораживала Белоцерковского, как самый большой секрет, который вдруг открывался только ему. А Беллу изумляла способность Ильи ее насмешить. Он серьезным видом говорил ужасно смешные вещи, а в смехе оказалось так много эротического, что их любовным фантазиям было не исчерпать себя. И столько времени отнимали светская жизнь, дружеское общение, эстетические наслаждения. В общем, понятно, что Ленечке досталось между ними немного места. Белла не была еврейской мамочкой, да они с Ильей уже и не были хорошей еврейской семьей, а были русские интеллигенты, продвинутые и обеспеченные. Для него работа, карьера, для нее светская жизнь, для ребенка образование. И как-то так они жили, словно сами были не окончательно еще взрослые, словно кто-то присматривал за их судьбой, за тем, чтобы им было легко и счастливо, и интересно. Жили у бабуси два веселых гуся. Дома все вихрилось вокруг мамы. От нее плакали, ее обожали. Мимо Ленечки Белла проносилась вихрем.